Юрий Герман. Я отвечаю за все. Роман. Москва. Издательство «Советская Россия». 1965 год. Роман «Я отвечаю за все». Третья, завершающая книга трилогии Юрия Германа. В романах «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за все» писатель повествует о судьбе советского врача, человека нашего времени. Юрий Герман во весь рост изображает этот подлинный советский характер, характер человека беззаветно и бескомпромиссно, служащего людям. Перед читателями проходят истории жизни, безраздельно отданной любимому делу хирургии. Если первые две книги романа посвящены событиям довоенных и военных лет, то действие романа «Я отвечаю за все» происходит в послевоенные годы. Читатель вновь встречается с Владимиром Устименко, Варварой Степановой и ее отцом, адмиралом Степановым, с доктором Богословским, с Августом Штубом. Эти люди идут по трудным жизненным дорогам. Прошедшие тяжелейшую войну, они самоотверженно трудятся, восстанавливая разрушенные фашистами город. И здесь же необоснованные репрессии, попытки карьеристов любой ценой достичь желаемого. Писатель показывает, как жизнь в ее поступательном движении сметает все временное, приходящее. Побеждают те, за кем правда и справедливость. Чтоб добрым быть, нужна мне беспощадность. Шекспир. Вот мы и дома. И тогда Варвара увидела лицо Устименки, сильно выступившее скулами, с туго натянутой кожей еще болезненного больничного оттенка, с темными бровями, лицо мокрое от дождя. И вдруг удивилась. Он стоял над этими развалинами так, как будто не замечал их. Как будто не развалины уродливые и скорбные раскинулись перед ним, а огромное ровное поле, куда уже привезены отличные материалы, из которых строить ему новые и прекрасные здания, чистые, величественные, и нужные людям не меньше, чем нужны им хлеб, вода, солнечный свет и любовь. Делатель и созидатель стоял, опираясь на палку, под длинным, нудным осенним дождем, и не было для него ни дождя, ни злого, тоскливого давнего запаха разорения и пожарищ. Не было ничего, кроме дела, которому он служил. «Милый мой», плача и уже не вытирая слез, тихо и радостно сказала Варвара, «милый мой, милый, единственный, дорогой мой человек». «Можно ехать?» — осведомился шофер. Ему и жалко было свою пассажирку, и противно, что она так сильно переживает из-за этого хромого обалдуя, который неизвестно что потерял здесь на пустыре. «Ну что ж, поезжайте», — сквозь слезы ответила Варвара, все еще вглядываясь в расплывающийся под дождем, уходящий в развалины силуэт Устименки. «Поезжайте. Теперь все». Устименко оглянулся. Ему мешал сосредоточиться звук буксующего в грязи таксомотора этой разбитой немецкой ДКВ. Черт знает, о чем он думал все нынешнее утро, этот делатель и созидатель, каким он показался Варваре издали. Если бы она увидела Володю поближе, от нее бы никуда не спряталось выражение растерянности в глазах, так ему не свойственное. «Зачем я сюда приехал?» — спросил Устименко себя еще на станции, там, где строилось здание нового вокзала и где уже возвышался монумент вождю народов. «Зачем? Разве мало мне предлагали городов, где мог бы я работать?» Он вытащил чемоданы и кошелки из вагона. Вера умела мгновенно обрастать вещами и еще раз огляделся. Варвары не было. Тогда он пошел за своим австрияком. Гебейзен в своей дурацкой шапочке-бодейке и в сильно поношенной офицерской шинели медленно оглядел из тамбура будущий вокзал и осторожно спустился на перрон. «Битте», — сказал Евгений, — «битте, герр профессор». Они заговорили о дороге за его спиной, а Устименко все ждал, что Варвара появится. Ждал и не признавался себе в том, что ждет именно ее.